Глава 14. Нюхач Анкрет съедает последний кусок ягнятины, отваливается от стола. Дышит тяжело, а глаза слегка осоловелые. «Обожрался собака», — думает Малмуч, но, улыбаясь, говорит. «Услуга мне твоя нужна, Анкрет. Найти нужно двух человек». Нюхач, причмокивая губами, пьет лимонад, ставит чашку на стол. «Найти-то можно, господин Малмуч, но знать бы, кого именно и за сколько». Рыночный решало наклоняется к Анкрету, переходит на шепот. «Да девку одну, Нюхач. Агной звать. На рынке у меня работала, ананасную воду продавала. Может, помнишь?» Анкрет прекрасно помнит. Красивая девка, стройная, с такими изгибами, что и у мертвеца толкач зашевелится. Глаза зеленые, ведьминые, манящие, а губки так и просят поцелуя. Анкрет даже хотел купить у Агны ананасной водички. Хорошо вовремя догадался, какая именно у девки и ее подельника, как бишь его звали, Гефера, торговля. О судьбе Гефера Анкрету известно. Нашли парнишку в переулке, профессионально и чистенько зарезанным и обобранным до нитки. Вроде какой-то цыга отличился. Анкрет снова отпивает лимонад. Девку Агну найти – задача для него несложная. Девка, как говорят маги-нюхачи, принюханная. Ее запах Анкрету прекрасно известен. А кроме того, у Малмуча наверняка найдется какой-то предмет, который Агна держала в руках. Да хоть монетка, которой девка платила рыночному бандиту дань. «Задача непростая, уважаемый господин Малмуч», – притворно вздыхает Анкрет. «Оно и понятно, клиентам не следует знать сложность той или иной работы. Но я приложу все усилия, чтобы найти девку». «Уж приложи, Анкрет», — говорит Малмуч, подобно коту, щурясь на яркое солнце. На рынке, между тем, самый разгар торговли. Покупателей полно, прут сплошной толпой. Кто-то тащит хлеб, кто-то бутыль с молоком, кто-то рыбину. Бабы торгуются с негациантами за каждый чель. Снабженцы богатых господ подгоняют тяжело груженных снедью носильщиков. От всего этого столпотворения идет постоянный гул. Малмуч тот давно привыкший к этой какофонии, а вот Анкрету шум явно неприятен. Нюхач морщится, с отвращением смотрит на проходящих мимо крикливых теток с корзинами и тележками. «Сколько дашь за девку, Малмуч?» – переходит Анкрет к основному вопросу. Рыночный держала сразу отвечает. «300 челей». В другой обстановке Нюхач бы еще поторговался, но здесь не видит смысла. Сумма достойная, и Анкрету хочется поскорее отсюда уйти. Но так скоро улизнуть не получится. Есть еще вторая часть разговора. «По рукам, господин Малмуч, но ты сказал, нужно найти двоих». «Да, верно», — кивает рыночный держала. «Нужно еще одного цыгу найти, лет 15 отроду». «Это не того ли самого цыгу, что убил твоего человека, как там его звали?» «Гефер», — нахмурив брови, отвечает Малмуч. «Гефер его звали. Ловкий был парнишка. Хорошо торговал с Агной ананасной водой. Ты же знаешь, дорогой Анкрет, я не привык оставлять своих обидчиков безнаказанными». Анкрет, понимающе, склоняет голову. «Знаю, господин Малмуч, твоя репутация в этом плане безупречна. Слышал, ты наказал даже императорского гонца, который по пьяной лавочке зарезал твою служанку. На самом деле императорский гонец благополучно уехал в столицу после того, как изнасиловал и убил молодую торговку с рынка. И Анкрет это прекрасно знает. Но слухи есть слухи, а репутация есть репутация». «Ты найдешь мне этого цыгу?» – нетерпеливо спрашивает Малмуч. Анкрет задумчиво поглаживает ножны своего меча. Искать цыгу, убившего опытного бойца Гефера, это не то же самое, что искать девку. Цыга вполне может распознать слежку, и тогда жизнь Нюхача будет поставлена под угрозу, а Анкрет не любит ставить свою жизнь под угрозу. С другой стороны, цыг в городе мало, поэтому поиск может быть значительно упрощен. 500 челей, господин Малмуч». Рыночный держала кривит губы, но тут же протягивает Анкрету красную сухую ладонь. Нюхач, уважительно наклонив голову, ладонь пожимает. 300 челей плюс 500, бормочет Малмуч, вытаскивая из обширного кармана расшитый золотом кошель. Держала неторопливо отсчитывает 8 серебряных монет, подвигает блестящую горку к Анкрету. Нюхач ловким движением сметает монеты в свой кошель, простой, кожаный и очень прочный. Звенит металл, кошель отправляется за пазуху. Все, денежки исчезли из вида, будто их и не было. Малмуч кладет на стол еще одну серебряную монету. Анкрет сразу же понимает, что к чему. Это монетка, которую держала Агна. Нюхач берет тархи, прячет в подсумок на поясе и сразу же поднимается. «Позволь проститься с тобой, господин Малмуч, и сразу же приступить к делу». «Да хранят тебя три луны», — отвечает держала. Анкрет встает, склоняет голову и, развернувшись, направляется к выходу с рынка. «Восемь серебряных тархи загробастал, скотина», — думает Малмуч, глядя Нюхачу во след. «Девятую монетку Малмуч не считает, ее Анкрет должен вернуть». Рынок остается позади, и Анкрет сбавляет шаг. Нюхачи не любят находиться в столь многолюдных местах. Очень много запахов, вибрирующих, клубящихся, смешивающихся. Если много времени проводить на рынке или, скажем, в таверне «Сонная девка», нюх может притупиться. А нюх – это хлеб Анкрета и хлеб его детей. У Анкрета и его жены Сибиллы 10 спиногрызов, 7 мальчиков и 3 девочки. Двух пацанов и одну дочку уже определили, причем весьма успешно. Мальчиков 16 и 17 лет удалось пристроить в Императорскую военную академию в столице, в городе Тирами. Хоть и на полном обеспечении находятся парни, но нет-нет, да и приходится отправлять им деньги. Вот недавно на новые сабли пришлось отстегнуть немалую сумму. Анкрет вздыхает, поднимаясь по пригорку к сгоревшему дому бабки Амфары. Оттуда он и планирует начать поиск Агны. Старшую дочку, 15-летнюю Орлину, Анкрет и Сибилла отдали замуж за богатого купца Изикиля. Человек богатый, надежный, хоть и вчетверо старше Орлины. В последний раз, когда Анкрет был в гостях у Изикиля, Орлина была на сносях. Хорошо, хоть Орлине не нужны отцовские деньги. Анкрет вспоминает, как после 10-х родов жены он занял у Малмуча денег и купил у Гаяса, мага клана портовых псов, амулет бесплодия и повесил его супруге на шею. С тех пор соития проходят для Анкрета и Сибиллы без последствий. Конечно, заплатить пришлось дикую сумму, но слава трем лунам, пару лет назад Анкрет долг выплатил, найдя Малмучу особо важного должника. Ну вот и пожарище. Только забор уцелел, но калитка сорвана, болтается на петлях. Анкрет заглянул во двор, сразу же учуял запах горелой человеческой плоти. Тот бесформенный черный шар у айвового дерева – это, надо полагать, бабка Амфара. Анкрет отступает обратно на дорогу, с трудом подавляя рвотный рефлекс. Нет, такие запахи не для его носа. Нюхач поднимается вверх по улочке. Рынок отсюда виден как на ладони. Анкрет обходит большой, явно купеческий дом и оказывается на заросшей травой тропинке, вдоль которой шаткие деревянные заборы. Нюхач уверен, что Агна здесь была, но сейчас его обонянию требуется подпитка. Анкрет сует руку в подсумок, вынимает серебряный тархи. Подносит монетку к тонкому хрящеватому носу. Тут же над денежкой возникает искрящееся завихрение, бросающее на узкое лицо Анкрета голубоватый отсвет. Завихрение исчезает в ноздрях нюхача. Тот сильно с присвистом втягивает воздух, вздрагивает, будто бы испытав внезапный холод. В этот момент Анкрет похож на волка, вытянувшего морду по ветру. Нюхач прячет монетку. Несколько секунд, и он видит Агну. Силуэт девушки словно соткан из светящихся голубых нитей. Призрак, не оглядываясь, идет вдоль шатких заборов, через которые к нему тянутся ветви апельсиновых и айвовых деревьев. Анкрет устремляется за девушкой. Хоть это всего лишь фантом, рожденный магией нюхача, Анкрету прекрасно видно, насколько красива Агна. Если у привидения такая фигурка, такая грудь, можно представить, как эта девка выглядит в реальности. Уж, конечно, не так, как много раз рожавшая Сибилла. Интересно, зачем Малмучу понадобилась Агна? Неужто толкач поточить старому увольню вздумалась? Хотя это вряд ли, старику уже явно не до женщин, на уме только деньги и его безупречная репутация жестокосердного негодяя. А вот Анкрет не отказался бы провести часок-другой с Агной. Ясно, что от такой девки добровольно ему ничего не перепадет, а силой брать себе дороже. Хотя в подсумке Анкрета, помимо монетки Агны, есть немало хитрых вещей. Например, спальники, леденцы из магической аптеки. Проглотил такой леденец, и 2 часа спишь, как убитый. Что если... Нет, никаких спальников. Анкрет, следуя за соблазнительным призраком девушки, обрывает поток похабных мыслей. Еще чего удумал. Он просто найдет Агну и доставит к Малмучу, как и положено. А сам с деньгами, и немалыми деньгами, вернется домой к Сибилле и детям. «Вернется домой к Сибилле и детям», — бормочет Нюхач, не в силах отвести глаз от ягодиц призрака. Тропинка распадается на две. Первая ведет в рыбацкую деревню, вторая к окраине торгового района. Призрак Агны выбирает вторую тропинку, и Анкрет следует за ним. «Правильный выбор», – размышляет нюхач. «В рыбацкой деревне запросто можно наткнуться на бродягу, который не упустит шанса снасильничать такую красотку, а затем, вполне возможно, и осквернить ее тело». Внезапно вихляющий сочными бедрами голубой фантом исчезает. Обостренный нюх Анкрета немедленно переключается на реальность, до того статичную, неподвижную. Отвратная вонь, смесь запахов немытого тела, перегнившей рыбы, протухших мочи, семени и кала вонзаются в ноздри нюхача. Если бы он сегодня поужинал, непременно блеванул бы. Нюхач знает, кто выползет из кустов, еще до того, как это мерзкое тело появляется на тропинке. Бродяга из рыбацкой деревни. Бурая от въевшейся грязи кожа, желтые зрачки на фоне кроваво-красных белков, приоткрытая пасть, полная гнилых зубов. Бродяга ухмыляется, увидав Анкрета, и восклицает хриплым голосом. «Смотри-ка, кто шляется по нашей тропе!» На мгновение нюхачу представляется, что с этим шатуном его дружок или даже несколько, но обоняние подсказывает «нет, он один». «Друг, давай разойдемся с миром», — говорит Анкрет, глядя прямо в желтые глаза. Бродяга скалит гнилые зубы. «А деньги у тебя есть, чтобы с миром пройти?» Глаза шатуна оценивающие оббегают фигуру Анкрета, задерживаются на подсумке, на хорошем платье и дорогом кинжале. «Да ты у нас богач!» Бродяга выставляет руку из-за спины, и нюхач видит ржавый крюк, на который подвешивают рыбу, когда ее потрошат. Анкрет вздыхает и выхватывает кинжал. Запах крови, он вовсе не одинаков. Кровь красивой женщины, молодого здорового рыцаря или больного гниющего от сифилиса бродяги пахнет по-разному. Кровь красавицы – это все равно, что духи. Кровь рыцаря пахнет, как студеная вода. У шатуна, распростертого у ног Анкрета с кинжалом в правой глазнице, кровь пахнет гнилью и тленом. Нюхач выдергивает кинжал, с отвращением вытирает лезвие о грязную рубаху бродяги. Анкрет не любит убивать людей, но умеет это делать, и умеет неплохо. «Что ж тебе, скотине, в рыбацкой деревне не сиделось?» — сердито бормочет нюхач, обходя распластанное поперек тропинки длинное тело. Что-то блестит под рубахой бродяги, и Анкрет наклоняется. «Ого!» Нюхач снимает с шеи шатуна бронзовую цепочку с тусклым серебряным медальоном. «Да чего приятно грабить грабителя!» — скалится Анкрет и прячет медальон в подсумок. «Сейчас некогда возиться, потом рассмотрит внимательнее, что за вещица». Снова монетка Агны оказывается у носа нюхача. Тонкие широкие ноздри жадно втягивают голубоватый воздуховорот. Призрак девушки с красивой грудью и упругими ягодицами появляется на тропинке. Агна направляется к городу, и Анкрет следует за ней. Бродяга из рыбацкой деревни остается лежать на тропе, глаза широко открыты, а в области сердца рубаха набухла свежей кровью. Чернокожий гварк, приблизившись со спины, хватает за руки испуганную женщину в разорванном платье, сквозь прорехи в котором виднеется бледное тело. Рамина истошно кричит: «Агна, уходи! Дочь, убегай!» Но Агна стоит как вкопанная, не в силах сдвинуться с места. Второй гварк резким движением срывает платье с Рамины, и та остается совершенно обнаженной. Пытается прикрыться руками и все кричит, обратив к Агне искаженное от ужаса лицо: «Агна, беги!» Крик переходит в хрип. Третий гварк, между тем, скидывает набедренную повязку. Из кустистых зарослей на лобке растет огромная ветка с кроваво-красным цветком на конце. Агна сует руку за пазуху, но кинжала нет, и ей нечем срубить эту проклятую ветку. Всеми силами души девушка рвется к матери, но ее тело не повинуется ей. Ноги как каменные. Агна начинает кричать и просыпается. «Ты какого рожна на мою крышу забралась, оборванка? И орешь тут, как оглашенная!» Агна осоловела смотрит на красную физиономию прямо перед ее лицом. «Где она? Кто это? И что этому человеку надо? Почему она не в теплой постельке в доме бабушки Амфары?» И тут же все вспоминает. И Гаяса с его посохом, и огненный шар, в который превратилась Амфара. Нет у нее больше бабушки, и дома тоже нет. Она в торговом районе. Уже рассвело, а перед ней, судя по всему, хозяин дома, крыша которого стала для нее местом для ночлега. «Дяденька, мне негде было переночевать, а у вас труба теплая», — бормочет Агна, продирая с просонья глаза. Я могу заплатить». Горожанин перед ней полный, рыхлый, и она совсем его не боится. Удивительно, как смог вскарабкаться на крышу. Глазки у мужика маленькие, как у свиньи, и вообще этот человек напоминает хряка. Он окидывает Агну быстрым взглядом, чуть дольше задержавшись на выглядывающей из-под корсета груди, сглатывает слюну. «Слушка, девка», — говорит хрипло, — «ежели тебе некуда податься, ты можешь остановиться у меня». Осклабившись апельсиновыми зубами, домовладелец, как ему кажется, искрометно шутит. «Теплая труба имеется». Агна, усмехнувшись, ловко отпрыгивает в сторону, подальше от свинорылого господина. «Пошел ты на толкач, извращенец!» С чувством говорит Агна и плюет в сторону горожанина. Тот багровеет от злобы. «Тогда плати за ночлег, потаскуха, а то стражу кликну». «Обойдешься». Агна, не спуская со свинорылого глаз, достигает края крыши, смотрит вниз. Где-то два ее роста, внизу мостовая. Расклад, не сказать, чтобы благоприятный, но ей приходилось и не с такой высоты прыгать. «Не уйдешь», — шипит мужик. Растопырив руки, он медленно движется к Агне. Та садится на корточки, опускает ноги вниз, ложится грудью на край крыши. Мужик понимает, что его крышерантка удирает и ускоряется. Агна резким движением опускает торс вниз, повисает на руках. «Ах ты, мелкая потаскушка!» Жирные пальцы мужика скользят по пальцам Агны, и девушка летит вниз, видя ускользающую красную рожу. «Хрясь!» Это ее нога такой звук издала. Тут же приходит боль. «Три луны, как же больно!» Агна с трудом поднимается, делает один шаг, другой и падает. «Допрыгалась, коза!» Краснолицый домовладелец уже успел спуститься с крыши и стоит перед лежащей на мостовой Агной, подбоченившись. Его лицо светится торжеством. «Не подходи ко мне!» — рычит Агна и выхватывает из ножен кинжал. «И куда теперь поколдыбаешь?» — как будто даже с сочувствием спрашивает мужик. «К ближайшей своре бродячих псов на корм». «Не подходи!» — округлив глаза, шипит Агна. Она вскакивает на ноги, резко вскрикивает и падает на мостовую. Свет в ее глазах меркнет.